Курочка по зернышку клюет. О наличии покровителей среди императорского двора, союзников среди наемничьих отрядов, многие из которых можно было с чистой совестью считать наемными армиями, пусть и далеко не такими вольными, как они говорили, а также партнеров среди виднейших торговых домов делало их одной из богатейших гильдий империи веков, не сильнейшей, ибо одними наемниками и переманенными разными способами талантами выехать на вершину не сумеешь, не влиятельнейшей, ведь за защиту вольных наемников и выгодные государственные контракты приходилось платить немалые доли автономии, но действительно богатой, и твердыня у них была под стать их амбициям и кошельку, а уж переведенная в боевой режим, наполненная готовыми к бою культистами и усиленная поднятыми уже за счет извергов и их жуткой магии чарами, она была способна остановить практически любую атаку. Собственно, она и остановила, спокойно отбив несколько вялых и парочку совсем не вялых штурмов постепенно приходящей в себя стражи, гвардии и просто готовых сражаться с тварями смертных. Фишка в том, что с учетом всей поднятой предательствами кутерьмы, порушенных связей и общей паники, все эти гильдии, даже оставшиеся незатронутыми предательством, сумевшие быстро оправиться от внезапных атак, в первую очередь начали защищать себя и свое, и даже прямые приказы императора не всегда доходили до ушей старших офицеров и почетных гильдмастеров. Тварям не нужно было штурмовать каждую точку обороны, лишь сдержать их, дать себе время, не дав его остальным. Вот и вышло, что на штурм Золотого Пера пошли далеко не самые могучие силы, огребая эпических люлей на ровном месте. Подкрепления прибывали, связь восстанавливалась, глубина пизица постепенно доходила до всех и вся, и наделенные понимали, что отсидеться не выйдет и нужно идти воевать. Но медленно эта истина прорастала в головах, а изверги и остатки их сети агентов делали все от них зависящие и еще немного сверху, чтобы сделать медленно еще более медленным. Можно было бы попытаться войти в ситуативный союз с армией и ополчением, потихоньку собирающимися вне пределов досягаемости артиллерийских чар или боевых артефактов, но тут мешали сразу два факта. Наличие в составе нашего отряда тебя и меня, которых немножечко ищут за такую мелочь, как успешное покушение на правящую кровь, что несколько снижает вероятность успешного союза. Вот просто самую капельку снижает, почти незаметно. Вместо этого мы отправились сразу внутрь. Разумеется, территорию Золотого Пера окружили и перекрыли своими барьерами, чарами или артефактами. В составе обороняющих столицу личностей находились и собственные герои, и легендарные артефакты, и элитные отряды. Их было слишком мало для штурма укрепления, да и едва ли они успеют собрать достаточные силы до момента падения запирающей техники императора. Разве что их прямым указом отправят на смерть ради хоть какого-то шанса, даже понимая, что они все просто убьются головой о стену, но толку с того чуть. Но уже сейчас сил защитникам хватало, чтобы портить жизнь засевшим в укрытии извергам. Хватало бы, не предусмотри твари столь очевидный ход, не подготовь они свои контрмеры задолго до начала финальной стадии плана. Одно из неприметных зданий, являющее собою небольшой особнячок какого-то провинциального аристократа, купившего эту недвижимость только и только из желания иметь жилье в Вечном. Незаметно обработанная прислуга спокойно позволила прибывшим месяц тому назад мастерам создать в доме мощный и почти никак не фонящий ритуальный контур разового портала, работающего только при наличии определенного ключа. Взломать такую штуку непросто, а уж пережить взлом и суметь попасть внутрь периметра Золотого Пера и вовсе нужно быть очень опасным и везучим отморозком. Этот портал был резервной лазейкой для какой-то отставшей группы, что должна будет попасть внутрь отряда ритуальной опоры, но не успеет этого сделать по разным причинам. Дарящая ласки эту причину имела даже до встречи со мною. Она тащила при себе фиал с вытраханной ей уже душой весьма знаменитого мастера-ювелира, которого заказал один из генералов. Она же вскрыла имение одного гордого аристократа, при котором имелся чрезвычайно любопытный артефакт, который не хотелось отдавать конкурентам, а также злобная группа элитной охраны, тоже не способствующая бескровному изъятию артефакта. Именно на втором задании, самом сложном из полутора десятков поручений, она потеряла значительную часть своих игрушек и одного из союзников-извергов. Впрочем, она могла его вытащить, но не стала, не было смысла рисковать собою, уже успев захватить артефакт, интерес к которому проявил, в свое время, сам господин. Интерес был легким, косвенным, но один из высших подчиненных запомнил этот интерес и посчитал совершенно логичным, что этот дар преподнести должен будет именно он, а не еще кто-то из засвидетельствовавших этот интерес. С точки зрения дарящей, то задание было ей выполнено в полном объеме, пусть и не на идеальном уровне, за потери никто не похвалит, но и карать слишком сильно не станут. Просто собственной выгоды от ее деяний должно было быть меньше, чем ей хотелось бы, но ведь любому извергу и так желается всего, верно? Потери среди элитных игрушек, конечно, неприятны, но вполне объяснимы. Ее ведь не отряд бомжей выпилить послали, а вполне серьезных воинов, готовых защищать свои жизни и успешно отбившихся от внезапной атаки завербованной прислуги или обработанных флером членов семьи. Но то было раньше, до встречи с нами. Теперь же потери куда выше нормы, а из дьяволов так и вовсе она осталась одна единственная. Пусть добыча и по-прежнему при ней, но похвалы ей точно ждать не стоило бы. Пришлось позаботиться об обратном. Нам всем очень нужно было попасть поближе к истоку ритуала, но чтобы нас туда пустили, даже с проводником в виде подчиненной твари высокого уровня, нужно хитрить или рваться напролом. Напролом, да в окружении армии еще более крупной, чем была на прошлой точке, мы можем прорваться только к собственной кончине. У меня был флакон с кровью тя, немного свободного времени, больная фантазия, ростовое зеркало и овощеподобные культисты, которых, даже после разборки части из них на одеяние, оставалось еще достаточно для задуманного. Достаточно, чтобы собрать всю имеющуюся в запасе эссенцию звездных элементов, долить ее эссенцией жизни и, с помощью откровенно черненькой алхимии, зеркальных отражений и такой-то матери, загримировать пострадавших под самых чистокровных эльфов, каких только вышло воссоздать. Если копнуть чуть поглубже, то эти мясные куклы, куклы даже в большей мере, чем изверги обычно вкладывают в это слово, раскроют с полувзгляда. Но на них было такое же одеяние, как и на нас, с той разницей, что эти одежды не надевали, а пришивали наживо, а сам я мог по-прежнему контролировать маскировку, пусть даже и подбирался вплотную к своему пределу. Маскировка на нас, на еще живых и относительно дееспособных культистах, на обманках в виде эльфов, поддержание связи с дьяволицей, да еще и необходимость все эти обманки поддерживать, динамически изменять, подстраивать под отдельные сканирующие способности или замкнутые поля. Скажем так, тут проблема была даже не в концентрации, а в разноплановости действий. Одно дело притвориться чем-то или кем-то иным перед любой публикой, для теневика это не так уж и сложно. Куда сложнее притворяться сразу несколькими отдельными личностями, как в случае с прикрытием команды кражи теней. Но уж когда и маскировка выходит на новый уровень, и количество прикрываемых значительно выросло, остается только сцеплять зубы и терпеть. На секунду я даже пожалел, что не догадался самому притвориться одним из плененных ушастых, проехавшись на ручках до самой финальной цели. Было бы намного менее напряжно, но теперь, под неслышное тиканье неподкупного таймера, отмечающего все приближающийся момент полного трындеца, оставалось только доигрывать выбранную тактику до логического финала. Жаль, что логическим финалом этой затеи видится один лишь только тупой самовыпил. Примерно с такими мыслями я шагнул в засиявший кровавым светом рисунок портального ритуала, куда минутой ранее легли по команде дарящей сразу пятеро из подчиненной заранее прислуги. Такое отношение коробило, но времени на поиск еще одной партии жертв не имелось, да и сами жертвы более чем заслуживали своей участи, как я лицемерно пытался себя убедить, старательно опуская тот факт, что большую часть фатальных искажений в мозгах и сути они получили отнюдь недобровольно. Я думал над тем, не стоит ли пообещать себе выпить кружечку винища за упокой их душ в далеком будущем, если будущее у нас всех будет, но тут портал сработал и все мысли о еде и выпивке ушли из головы напрочь, а меня самого едва не вырвало прямо в маску. Нет, не из-за мерзости открывшегося перед глазами зрелища после переноса, а только по причине очень своеобразных ощущений при переносе, просочившихся даже сквозь конструкцию одеяний. Добро пожаловать в представительство пекла, Костик. Не разби тут все, хотя, минуточку, как раз наоборот. Первым увиденным на новом месте зрелищем оказался классический тентакливый монстр крайне неприятного уровня, занимающий собою половину громадного зала, в котором имелось не меньше десятка пентаграмм переноса, помимо использованной нами. И этот мегатентакль, сочась слизью и прочими подозрительными жидкостями да полужидкостями всех цветов радуги, выполнял именно те задачи, которых ожидаешь от подобного создания, снашал девочек-волшебниц, и мальчиков-волшебников, и даже дедушек-волшебников с бабушками-волшебницами, да и вообще, снашал людей и нелюдей любых профессий, уровней и пола. Тут были как отданные практически легендарной, или грозящие эту легендарность взять в любую минуту, твари-пленники, из которых силы выкачивали, так и будущие слуги, которым сейчас весьма тонко, как для столь грубого подхода, правили разум, так и уже проверенные культисты или дьяволы, которым подобные ласки доставляли не одно лишь удовольствие, а еще и восстанавливали силы, излечивали раны и накладывали положительные эффекты. Будь дарящая рангом пониже, она и сама бы не постеснялась после тяжелого задания расслабиться в щупальцах скользящих объятий, но сейчас она еще не завершила задание, да и уровень ее уже слишком высок, чтобы позволить себе такой отдых без потери авторитета. Плюс еще воздействие кольца, которое похотливость ее не притушила и притушить не могло, но изрядно перенаправило в мою сторону. В общем, пока я держал маскировку, восстанавливался после переноса, вытравливал из себя и товарищей просочившуюся сквозь защиту энергию, пытаясь подавить жажду залить тут все тенями и присыпать сверху солью, дарящая толкала дипломатию, добиваясь поставленной задачи. Стрёмный страстный уродец 43 уровня, напоминающий внешне огромного горбуна 3 метров росту с хером длиннее его самого, явно чего-то от моей союзницы хотел, причем нехорошего. Ясновидение было применять довольно опрометчиво, но со мною, законопатившим и обрезавшим все свои попытки прощупать окружение, делилась образами дарящая, посылая их напрямую через замотанную в плоть одеяния душу одного из видящих ее сонма. Душа страдала, поскольку новая одежка буквально поедала хрупкую суть, игнорируя флер порока, но задачу свою исполняла. Дьяволы вообще разговаривают совсем не так, как сущности мира реального, они ведь твари, пусть даже и очень умные. Изверги, особенно сколь-либо сильные, или хотя бы работающие по контрактам в реальном мире, превосходно умеют говорить, притворяться и лгать, но изначально в их природе заложен другой способ общения, сходный с остальными планарными порождениями, вроде теней, астральных духов и прочей нечисти. Нечто больше похожее на обмен образами, чем на слова, но даже тут изверги выделяются. Они, за счет сродства с сонмами душ, знакомства с социумом наделенных или просто материальных созданий, очень многое у них переняли. Так что обмен образами в их рядах легко сочетается со словами, лестью, угрозами, обещаниями и прочими радостями. Чем-то похоже на манеру эльфийской высокой речи, только более хаотичной, лишенной статичности и постоянно пребывающей в изменении. Одно и то же слово может иметь сотни значений и для эльфа, и для изверга, но для эльфа эти значения зачастую четко обозначены изначально. Речь пекла зависит от положения говорящего, его статуса, уровня, вида и подвида, даты и места разговора, окружающей обстановки, настроения и вообще любой прихоти. Да, высокая речь тоже может такой фортель выкинуть, но не до такой же степени, чтобы даже абсолютно те же истины, в аналогичных ситуациях высказанные, могли менять значение на абсолютно противоположное. Совершенно нелюдская психология. Приходилось вообще не слушать окружающие звуки, особенно с учетом мегатентакли и ее жертв-друзей, а расшифровывать только финальный результат, да присланные через плененную душу радиограммы. Сами культисты, в силу природы своих даров, понимали куда больше, чем обычные люди, но и понимание это оскверняло, развращало еще сильнее. Казалось, флер похоти был в каждом слове этих тварей, в каждом жесте или позиции движения. Совсем не удивляет, почему этим сволотам так легко дается промывание мозгов и вербовка. Сама природа порока в том, что этого порока все желают, что нет способа убрать уязвимость к нему, ведь она заложена изначально в природе любого живого существа. Сила флера была не чистой энергией, совсем нет. Как раз планарная мощь пекла удивительно нейтральна, не слишком опасна, уступая даже техникам на основе астрала, теоретически. Потому что для изверга не существует понятия нейтральной энергии, любая крупица силы, прошедшая сквозь фильтр сути изверга, приобретает флер. Получается забавная ситуация, когда основная фишка плана является прочно завязанной не на сам план, а на его обитателей, фактически не существуя вне сущности ионных обитателей. Чистая энергия пекла, она как мнимое число из математики, единица теоретическая, пощупать или измерить которую просто нереально. Тут нужно хорошенько поискать исследования на эту тему, желательно проводимые каким-то классом на столь стрёмный план завязанным, но такие исследования, порою, опасно даже читать и не только потому, что за интерес в этом направлении могут изжечь от греха подальше. Ха-ха, буквально, чтобы подальше от греха. Дарящая ласки была крута по меркам своего домена, входя в небольшой процент элиты, что может смотреть аки на говно на почти всех остальных дьяволов, но это была совсем не вершина. У нее были свои начальники, как намного более сильные по уровню, так и пребывающие на выгодной социальной роли, отчего смотрели аки на говно уже на нее. Горбатый хероносец, для которого по-оглавски огромное хуще было вполне рабочим оружием высокого грейда, принадлежал к тем, кто союзникам, насколько это применимо к извергам, для нее не был, как не входила она в свиту тех, кому служил Горбатый. Обмены любезностями, словами, подсмыслами, сводящимися к сотням различных обещаний, предложений, указаний или опасений. Уродец желал знать, откуда дарящая добыла эльфов, заодно намекая на возможность указать вышестоящим на слишком большие потери в ее отряде, выставив свое мнение и мнение нескольких из тех, кого он может убедить говорить, в нужном свете. Мол, не потеряла ли ты вверенные тебе силы, погнавшись за сладкими душами перворожденных, стремясь выслужиться перед господином, и если погналась, то теперь делись, ежели не желаешь проблем. Наезд, ответ, отсылка на приказ, игнорирование, новый цикл. Интриги в любом домене пекла никогда не утихают, но всегда сводятся к исполнению воли господина, просто потому, что любое создание, живущее в домене, в искусственном мире, овеществленном сотнями тысяч душ, что принадлежали господину и его волей были собраны, априори принадлежит этому господину. Даже не промывка мозга на абсолютную верность, а управление законами реальности, переписывание мироздания, против которого каждая тварь всегда сражается, стремясь сбросить контроль, но оставаясь в рамках установленных правил. Лишь сильные достойны частичной свободы от влияния домена, но против них самих всегда применяют всяческие трюки, методы поддержания послушания, чтобы цепные псы оставались цепными, ведь господин может оказаться и новым. Не сказать, чтобы внушенное кольцом верность рассыплется, стоит только дарящий побыть пару месяцев в родном домене или просто попасть под взгляд существа, что тем доменом управляло. Все же она сильна, а ее личность способна сопротивляться множеству воздействий, но все равно обработанная дьяволица собиралась умереть, но не попасть в оный домен, все ради кайфа бытия моей, что лишь одним бытием услаждало ее вне всяких пределов даже ее воображения. Нет смысла рисковать попасть под взгляд господина, если можно этого избежать, или подохнуть, но не потеряв источник своего подчинения, оставаясь с ним рядом до самого конца. В таких условиях интриговать довольно сложно, нужно одновременно и о своей цели не забыть, и общее дело не поставить в уязвимое положение. Одной из любимейших тактик извергов было спровоцировать конкурента на неразумное действие, подставив спину или, наоборот, толкнув в спину подставленную. Довольно часто, кстати, наказывали именно давшего возможность выгодно предать, а не предавшего, ибо нихер быть самым умным. Или у господина было такое настроение, или гладиолус. Зависит от ситуации, оттенков у которой бывает для каждого случая больше, чем лепестков на ромашковом поле. В другой ситуации дарящая могла поступить множеством способов, но конкретно сейчас она плевать хотела на последствия, стремясь выполнить поставленную цель, не раскрыв себя раньше времени. Но это раньше времени не уходило дальше, чем на пару часов, так что допускаемые ей грубости, отказы поделиться, оборванные нити обязательств или прерванные контракты вызывали очень нехорошие отношения, но, вместе с тем, молчание. Да, она сказала, что отдаст ушастых, кровь звезд и жизни, прямиком главному ритуалисту, который на этой точке был извергом, а не культистом, и его помощником, а не своим покровителем, чтобы уже они сделали подарок, взяв за него плату. Сейчас война и они все торопятся, а потому ее аргументы неигнорируемы, ведь она не перечит общему делу. Кто-то, почти все, предположит, что дьяволица имеет какие-то договоры с мягким косновением и его свитой, что придает сейчас она по заранее приготовленному плану. Ведь проще поверить в хитрость конкурента за внимание и одобрение господина, чем в то, что против них применили их же трюк с внедренным агентом. Проще, да. Однако совсем терять осторожность не стоит, выдерживая минимально допустимые паузы, отвечая на вопросы и давая простор для воображения. Чтобы не заподозрили, например, хитрого агента другого домена, что сумел переманить дарящую, пообещав новые души, новый сонм и подключение к иному банку душ, заодно подтвердив свои гарантии так, чтобы тварь поверила. Домены воюют друг с другом, пусть, чаще всего, не вылезая из пекла, так что отбрасывать вариант с диверсией никто не станет, а проверять будут даже своих, просто из параноидальной осторожности, спровоцированной неисчислимыми годами опыта. Никакой опыт не поможет против предсказуемости людской тупизны. Эльфы – идеальный жертвенный материал, что общепринято как среди всех чернокнижников мира, так и среди тварей вне реального плана бытия. Есть расы, ритуальное умерщвление которых может дать больший выхлоп при определенных условиях или даже в любых условиях, но таких емких, как обычные эльфы, столь же распространенных и относительно простых в добыче практически нет. Дело не в планарной связи, ведь есть расы, у которых она выражена ничуть не слабее, дело в самой природе перворожденных. Их души и энергетика чисты, аки слеза младенца. Не в плане святости или чего-то подобного, нет. Скорее, эти души имеют максимальную дистиллированность, предельную фильтрацию, благодаря чему усваивать полученное от таких жертв всегда проще, несет меньше рисков и многократно выше в плане эффективности. Доктрина подготовки любого эльфа зиждется на самоконтроле, разделении себя и наносного влияния класса. Тут можно выдавать десятки теорий, каждая из которых удивительно правдоподобна, строить предположения или еще какой херней заниматься, но главным аргументом будет банальная статистика. Если прирезать на алтарном комплексе какого-то бандита 20 уровня, а после сделать то же самое с юным эльфинышем хотя бы 10-го, то результат и количество усвоенного будет удивительно разным. Там, где от человека жадной твари или хитрому чернокнижнику перепадет один халявный стат, принявшему ушастый дар будет дано как минимум 5-кратно больше, а последствий в виде знаков вопросов статус дадут 10-кратно меньше, если ритуал проводить по всем правилам, а не жрать напрямую через способности наподобие хватки. И это лишь вершина айсберга. Основа сути звездорожденных такова, что использовать ее можно практически в любой ситуации, усилить почти любой жертвенник и даже сейчас, несмотря на наличие заранее подобранных материалов, несколько лишних ушастых не просто лишними не будут, они будут удивительно полезны. Для хорошего мастера не составит труда такую подпорку добавить, вбросить новую чурочку в пламя адской печки, при этом, ничуть не повредив основе чрезвычайно прочного и стойкого ритуала, еще сильнее укрепившегося с момента его запуска. Короче, эльфы – это суперсмазка для механизма переноса города. Их наличие не обязательно, но не будет лишним, за что дарящая ласки была готова поручиться собственным существованием, как и за то, что вероятность отказа от подобного подарка со стороны косновения минимальна. Вот помощь ей пережить собственные решения, которые заставили ее прийти напрямую к ритуалистам, никто не пожелает, пока не выдает ее досуха, да и потом не факт, что поддержит. На данный момент, культ потерял всего 7 точек ритуальной концентрации, среди которых лишь 2 опорные, причем одна из них на моей отсутствующей совести. Ситуация не самая опасная, но все равно твари постепенно стянули в ударный кулак все свои силы, пережидая время действия использованного вечными и пусть весь мир подождет, дабы не потерять еще парочку. И у наделенных не слишком много шансов даже мелкие точки перекрыть за это время, не говоря уж о более крупных. Тем не менее сам факт того, что они эти силы стянули, означает возможность существования вероятности, в которой уничтожение очередной ритуальной опоры, да еще и при нахождении прямо рядом с опорой, позволит нам, если и не разрушить механизм ритуала, то хотя бы проскользнуть в приоткрывшуюся трещинку. В теории, дорога по занятой тварями и слугами их территории представляла собой странное зрелище, чтобы не сказать куда грубее. Этакая смесь порно, кровавого ужастика, военной драмы, картин Гигера и прочих мелочей, от которых посидеть не выйдет только из-за того, что сердечко встанет куда раньше, чем посидеешь. Желание убивать росло в геометрической пропорции и в кои-то веки у меня не имелось логического обоснования эти желания сдерживать. Ну, кроме очевидного, если сорвусь, то нампеда, но с этим фактом я живу уже слишком долго даже без вторжения пекла. Похоть правила здесь, правила безоговорочно и безжалостно, выливаясь в сотни оргий, среди которых очень мало было оргий бесполезных, зато очень много кровавых. Некоторые зрелища, вроде ломаемых пленников, прямо на глазах перековываемых в очередное искаженное нечто, вызывали уже не злобу или омерзение, и даже не «нет-нет», да пролезающие сквозь весь самоконтроль влечение, а банальное удивление. Потому что это же надо было додуматься до некоторых вещей. Похоть правила здесь, но рядом с центральным ритуальным комплексом, который изверги спокойно заняли вместе с гильдией Золотого Пера, даже похоть уступила место дисциплине, патрули, барьеры, сенсоры, сотни мелких дьяволят, снующих вокруг и пробующих нашу маскировку на вкус, экзотические способности стражников и притащенных сюда артефактов. Нельзя сказать, будто защита тут была сравнима с таковой в той же библиотеке, но и мне прикрывать приходилось не одних лишь меня и Лосея. Дверь, ведущая в ритуальные залы, навевала мысли о банковских хранилищах, потому что зачарованной стали, золота, мифрила и прочих экзотических материалов в этой конструкции было настолько много, что ее продажа покрыла бы годовой бюджет какой-то провинции заштатного королевства. Не меньше 1,5 метров толщиною, буквально сияющая от нанесенных рун и знаков, ощущающаяся полностью инертной к любым воздействиям, эту дверцу можно отправить купаться поглубже в тень или оставить на пару дней в грезе, чтобы потом достать, протереть тряпочкой и поставить на место. Есть вещи и материалы даже более прочные, но главной особенностью этой конструкции остается полная изоляция всех внешних воздействий и потоков энергии. На прошлых точках, даже на самой первой, случайно найденной, обязательно было что-то похожее, только уровнем пониже, но именно здесь, смотря на вот это творение, я понимаю, что даже мне придется выложить едва ли не весь резерв, чтобы эту броню проломить. Все же хорошо, что мы не пошли на прямой штурм, очень хорошо. Дарящая весело и задорно раздает намеки, подводит себя под всякие обещания и дает гарантии, поддержать которые у нее нет ни малейшего шанса, поскольку они лживы от начала и до конца. Ее сражение сейчас даже более тяжелое, чем моя борьба против сенсоров, а важность этого сражения даже выше. Нас не должны пропускать, потому что не того масштаба фигурой считают какую-то там дарящую ласки 47 уровня, чтобы допустить ее внутрь к работающей над столь важной задачей твари. В иных обстоятельствах она бы добилась аудиенции без особых проблем, ведь элита же. Но это требовало времени, договоров, обманов, интриг, подстав и коррупции, без которых социум дьяволов просто не существует, а еще пропустили бы ее одну, без сопровождения. Изверг играла свою партию, стараясь выставить себя искусно обманутой кем-то неудачницей, которую как-то подловили на том, чтобы попробовать откусить больше, чем может переживать. Поэтому она и стремится отдать эльфов в руки мягкому косновению, надеясь заполучить его расположение и сменить одну свиту на другую, только делает это с кучей ошибок и малых поражений, что приведет лишь к краху, потере статуса, срезанию канала в банк душ, снижению допусков и лишению большей части сонма, которые ей придется отдать ради выживания. Она притворяется, скрывает одни маски за другими, вовсю разыгрывая козырь внезапности, дополняя его жадностью косновения, которому не нужна глупая слуга, позволившая задурить себе голову, запутаться в паутине собственной интриги, лишившаяся всего после того, как удалось вернуться с великолепной добычей. И собеседникам ее невдомек, что нужна ей отнюдь не выгода, а лишь мгновение для атаки, возможность оказаться внутри ритуальной комнаты, в куполе замкнутого пространства, вместе, куда не сумеют прийти подкрепления, даже если каким-то чудом почувствуют наш удар. В который раз даю себе мысленного пинка, задумываясь над собственной ошибкой, нам действительно нужно было просто притвориться жертвами, а не маскироваться под культистов. Маскировка тает, эссенция распадается под попытками эту маскировку вскрыть, а словам и обману одной твари все сложнее выдерживать вопросы и отводить подозрения, не давая им даже возникнуть. Потому что ее одну, в компании с жертвами, еще могли пустить внутрь, но запускать туда всю нашу толпу банально незачем, даже если отбросить всю подозрительность и паранойю. Каких трудов ей стоило вывести разговор так, чтобы несущих жертвы нас посчитали простыми носильщиками, запустив следом за ней, мол, незачем высокой госпоже таскать мясо лично, особенно если мясо так сладко тянет его сожрать, или хотя бы поиграть немножечко. Мда, а ведь я мог попробовать превратить манекены ушастых в бомбы, чтобы иметь дополнительный аргумент, раз уж их все равно пришлось тащить. Хотя, нет, не мог, потому что бомбу, даже замаскированную одеянием и внебытийностью могли бы почувствовать. Нас пропустили и мы вошли. Глаза скользили по стенам, игнорируя безумные и опасные для сознания рисунки на всех поверхностях зала, что был не намного меньше того помещения с тентакливой хероборой, игнорируя душный, удушающий волю флер, заливающий все свободное пространство, дающий силы извергам, экстаз культистам и проблемы всем остальным, не замечая множества пленников, кучами сложенных в заранее подготовленных участках, под защитой отрезающих флер барьеров, чтобы не испортить чистоту будущего мяса. Это место было куском пекла, притащенным в реальность, вцепившимся в нее подобно гарпуну и тащащим прямо в объятия раскрывшего циклопическую пасть домена, готового проглотить и переварить доставшееся лакомство. Если Вечный постепенно падал в пурпурное небо, то эта зала была рыболовным крючком, а ритуал создавал леску, за которую город и тащили. Сейфовая дверь захлопнулась, отсекая нас от остального мира, одновременно еще сильнее повышая давление пекла на разум. К нам уже подходили носильщики, готовые забрать приманку и выпнуть нас всех за пределы святая святых, а я только-только осознавал очевидное, сражаться здесь не выйдет. Даже у меня, в сосредоточии такой мощи, мягкое косновение сам похож на владыку домена, сам становится маленьким господином и стоит ему пожелать, как нас всех не станет, стоит ему раскрыть нас, как нас всех не станет. Достаточно хотя бы внимательнее присмотреться, чтобы маскировку просто сдуло, будто домик ленивого поросенка из сказки. Нужно лишь пожелать, и сама реальность схватит наши сердца, лишит силы воли, покорит душу и зальет ее идеальной похотью, без малейшего шанса на спасение. Придя сюда ради битвы, я лишь принес древней твари 73 уровня очень сытный ужин, да еще те, которую он явно пустит на материал для ритуала, да и остальных тоже может не сожрать или поиграть, а пристроить к важному делу или поработить, кто его, урода, знает. Невысокая, буквально карликовая тварь в полметра ростом, напоминающая очень милого и неестественно манящего ребенка, была для нас всех приговором. Приговором, которому до исполнения оставалось только несколько таких коротких секунд. Сейчас он подойдет, осознает, что перед ним обманка, проигнорировав все мои защиты, после чего только обрадуется. Он-то надеялся посмеяться над одной лишь дарящей, специально ради этого позволив ей войти, чтобы демонстративно взять принесенное и отправить во свояси, под пинки и кнуты обманутых ею прошлых начальников, а получит нас, прямо на блюдечке с уже смазанными вазелином задницами. Без шансов, просто без шансов. Я был готов расплакаться от радости за то, что мне даже на секунду не пришло в голову прийти сюда, чтобы сражаться, ведь мне нужно лишь подождать закупоривания дверей, которые снаружи хер откроешь без разрешения изнутри, после чего уже в третий раз за сутки поднять вверх палец с сияющим золотом колечком, навести его на дарящую и к ее, непередаваемому никакими словами, счастью активировать повторное развращение, ткнув пальцем в ее плечо. В процессе можно сбросить маскировку, укрывая себя любимой эгидой, заодно накрывая ею всех соратников, моля мироздание о том, чтобы откатом от того, что сейчас должно на меня обрушиться, мне душу не сожрало в один момент, на минуточку. Если извергов в обоих случаях так вштырило после использования базовой обилки кольца, то какими у них должны быть ощущения от усиленного развращения? Нет, был конечно шанс, что никакого удара удовольствием и выплеска флера не будет, а ударящий просто появятся новые дарованные таланты в статусе, но все известное мне об этом кольце утверждало обратное, как и моя любимая интуиция. Я ошибся. Я, дебил безмозглый, ожидал просто еще одной, только более сильной и полезной реакции, которую можно описать словосочетанием «цепной оргазм». Допускал, что этот удар даже будет не намного сильнее, а то и вовсе слабее, за счет привыкания и того факта, что первое подчинение было наложено на дарящую совсем недавно. Дебил – это, в моем случае, даже не диагноз, а эпитафия на надгробии, иначе и не скажешь. Жахнуло не слабее, жахнуло не сильнее. Волна выплеснутого заново переписываемой тварью удовольствия усилилась даже не кратно, а в кубической, мать ее, прогрессии. И когда на поднятую мною, прямо перед носом действительно удивленного косновения, защиту обрушился удар, все что мне оставалось, так это произнести эту самую эпитафию своего жизненного пути. А потом эгида разогналась на форсаж, перенося на меня пустоту не только личную, но и всех моих соратников, и мне стало уже не до самокопания и не до размышлений, любых. Глава 20. Форсажный режим эгиды, предмет очень долгих и безрезультатных размышлений, которые принесли мне много вопросов, немного ответов и целую гору головной боли. Природа этой техники, несмотря на всю ее опасность, позволяет игнорировать множество жизненных невзгод, но и требует немалого. Как показала практика, если ты пытаешься закрыть от этих самых невзгод не одного лишь себя, но и нескольких союзников, то требования тоже возрастают. Не в геометрической прогрессии, к счастью, иначе я бы уже не мог связно мыслить и задавать себе вопросы, а принялся бы со звучным чавканьем жрать души всех, до кого выйдет дотянуться. Спасла меня не сила воли и даже не моя героическая крутость, а банальная природа принимаемой на себя атаки, которая и атакой-то не являлась. Про фирменную технику извергов можно сказать многое, пусть даже хорошего в том сказанном найти будет трудно, но при всей своей сомнительной природе флёр остается чрезвычайно эффективным инструментом влияния на любое одушевленное сознание. Это вам не менталистика или гипномантия в чистом виде, нет. Идеальное сочетание тонкости воздействия, его способности преодолевать сопротивление, чудовищной силы этого воздействия, а также скорости влияния на жертву и массовости этого влияния. Много вам удастся вспомнить классов совратителей, что могут свои фирменные приемы и методики сжать во времени из месяцев в пару минут, после чего начать валить ими по площадям. Если такие и есть, то их совсем немного, а у пекла подобных специалистов всегда в достатке. Против флера приема нет, это аксиома, то есть его можно игнорировать, можно заблокировать, остановить амулетом, молитвой, силой воли, ритуальным кругом, классовым навыком, чем угодно. Но не нашлось пока еще способа сотворить надежную защиту, доступную каждому солдату или горожанину, что при этом будет оставаться экономически выгодной. Либо, фигурально выражаясь, забрасывай противника золотыми слитками, либо содержи при себе огромное количество бенефиков и клириков, которые будут обеспечивать защиту, либо надейся на какие-то хитрые планы, но именно надежного и доступного способа защитить от флера хотя бы армию так и не нашли. Чем дьяволов больше, тем могущественнее их общий флер, чем они сильнее, тем его давление изощреннее. Самое паскудное здесь в том, что даже одиночные сильные изверги способны добавить общей ауре порока тонкости воздействия, даже если там, в толпе, почти одна мелочь собралась. Тонкости сила, которые не взаимоисключают друг друга, как в случае с привычной менталистикой и связанными ответвлениями, а, наоборот, дополняют. Людям остается только давиться слезами, тратя запасы редчайших расходников, чтобы временно прикрыть себя от рейдеров пекла, либо наблюдать грустную картину перевербовки армейских частей целиком и без единого удара. Не важен аспект конкретных рейдеров, ведь агония, уныние, страх или гордыня всегда действуют по одним и тем же принципам, чем и снискали флеру такую нехорошую славу. Снискали, вынудив наделенных или даже монстров с чудовищами бороться с подобными вторженцами, привыкая действовать и бить в ответ. При вторжении пекла в реальность никто не погонит на них не готовые армейские части, а лишь уберут с пути интервентов все поселения, эвакуируют гражданских, выведя их из-под удара. Лишь после подготовки, когда соберут ударный кулак из клириков и прочих классов поддержки, подкрепив их ударными отрядами, дьяволам дадут бой. Божественные чудеса, на которые небожители в таких случаях не скупятся, мощные ауры, атаки стратегической магии, если тварям удалось не просто культ устроить, но прорваться в мир людской целым рейдом, то на их изничтожение бросают все силы. Проблема извергов даже не в том, что их элитные бойцы в среднем превосходят элиту наделенных. Есть и свои герои, и ручные призванные, и артефакты, которых у тварей всегда меньше, чем самих тварей. Элите есть чем встретить врага и чем отразить вышеупомянутый флёр. Проблема в том, что флёр, в чистом виде не слишком полезный против гвардии, оставляет эту гвардию в гордом одиночестве против врага и вчерашних союзников. И вот стоит горстка воителей уровнем под 45 и чуть большая горстка 40 уровней, а против них выставили примерно равное количество сопоставимых по уровню тварей, громадную толпу тварей низкоуровневых и такую же толпу совращенных стражников и солдат, у которых не имелось высоких уровней, амулетных и артефактных защит и личных благословений. Нехорошая ситуация, особенно если вспомнить, что, даже отражая и нивелируя действия флера, эта горстка будет тратить свои силы на противодействие, отчего они ослабнут, замедлятся и просто не смогут выдать все, на что способны. Силен флер, силен и смертельно опасен для наделенных или хотя бы разумных существ. Но когда флер сталкивается с вошедшей в форсаж эгидой, вся его изощренность, невесомая тонкость и практически читерная способность игнорировать стандартные ментальные защиты превращается в тыкву. Продавить эгиду с помощью флера все еще возможно, если сотворить с его помощью что-то запредельно сильное и хитровывернутое. Но и сотворить такое смогут единицы из всей дьявольской братьи, при этом, даже умея, не всегда успеют. В случае, когда по тебе бьет не направленное чьей-то волей воздействие, а не оформленный поток, в такие моменты укрытому эгидой теневому адепту с высочайшей точки мира насрать на мощь и густоту выдаваемого воздействия. Все равно, что пытаться погрести стальной бункер под горой перьев и пуха, какая бы ни была общая масса, она не сможет сконцентрировать необходимое усилие. Таким образом, легко понять, что последствий применения повторного развращения я не слишком-то опасался. Вместо временно безвредного флера мою суть поставила под удар другое. Как, впрочем, и всегда, если речь заходит о применении гиды, выдержать удар совсем несложно, куда труднее выдержать ношу собственной защиты, ее давящего одиночества. И если свою долю я еще мог с горем пополам уверенно держать, хоть бы и парочку секунд, то вот совместную плату за всю нашу компанию было выносить уже тяжелее. Чуточку, самую малость, вот крапулечку. Мне казалось, что я слышал хруст собственных костей, хотя умом я понимал, что нет в моем теле сейчас подобных тканей. Но хруст этот был тихий и громогласный, сопровождаемый какой-то неправильной болью, словно болит нечто, чего у тебя уже нет, да и не было никогда. Вместе с хрустом пришло тягучее ощущение, отдаленно напоминающее то, что возникает при заборе крови в донорском центре или сильном артериальном кровотечении. Будто из тебя не вытекает даже, а вытягивается что-то, словно нить из полотна ткани, постепенно покидая тебя, а вместе с уходящим начинает расползаться на куски все остальное. И, конечно же, проклятый голод да пустота во всем мне, без которого я уже давно и помыслить не мог об использовании действительно мощных теневых техник. Ускользающая куда-то в ненасытную пасть душа волновала меня намного меньше обычного, пока я словно обнимал собою, сутью своей невидимой ни в каком спектре, но ощущаемые с болезненной ясностью огоньки чужих душ. Что-то, всегда вылезающее в такие моменты из глубин сознания, рычало и вопило, визгами и проклятиями пытаясь убедить меня всего лишь отпустить эти огоньки, отдать их вместо меня, вместо нас. Я слышал, слушал, но продолжал прижимать те огоньки, до метафизического хруста вдавливая их в свое существование, отказываясь отдавать тени ее жертву, ведь для этой мрази нет понятия достаточного количества, ведь она желает забрать все. В моем упрямстве не было ни героичности, ни какой-то там воспетой верности к товарищам, как не имелось там благородства или самопожертвования. Одна лишь громадная гора ослиного упрямства и почти детское нежелание расставаться с тем, что сжал в ручках. Только и разницы, что вместо миленького плюшевого динозавра отдавать не собираюсь души тех, кто мне эти души доверил. Чистая и дарующая покой безбрежность, вместе с песнью смертоносного клинка в крепчайшем обрамлении, что эту безбрежность направит. Густой, обволакивающий шум и отдаленное биение чего-то непостижимого, огромного и неоформленного, крадущегося и таящегося. Шелест ветвей и скрип гравия под ногами, за которым угадывается перезвон тончайших и невесомых нитей, пронизывающих собою все сущие. Чарующая грация, за которой сокрыта острота отточенной стали, одновременно смертельно крепкая и невесомо лживой, будто вообще не существующей. Касание опадающей листвы под далеким сиянием, ощущение древнего и одновременно юного, словно не способного состариться. Вероятно, именно поэтому я и сумел их удержать. Любое благородство ничтожно пред ликом всепожирающего голода, дружба или преданность гаснет в цепкой хватке одиночества, злоба и ненависть ко всему миру и себе самому быстро заменит собою принципы и жизненные ориентиры. В таких ситуациях именно подобные вещи спасают там, где не сработает все остальное упрямство, дурацкие прихоти, тупость и нежелание признавать ошибки. А еще собственная злоба, собственная ненависть, собственный голод, которые могут, в 100 случаях из 100, как стать основой твоего падения, так и обратиться, против любых статистических вероятностей, тоненькой преградой, ограждающим барьером, что четко разграничит тебя и кого-то другого, кого-то, кто должен будет появиться на твоем месте после. Соответственно, пока я, фигурально выражаясь, держал в руках души всей своей команды, да еще и свою собственную старался не похерить, у меня как-то не имелось ресурсов на контроль обстановки. И это печально, ведь если бы они были, то я бы мог заметить, а по-хорошему должен был заметить еще раньше, что в ритуальном зале присутствовали не только изверги, жертвы и культисты. В свое оправдание скажу, что эта штуковина очень удачно находилась в отдалении, скрытая за потоками флера и мельтешением снующих туда-сюда помощников главного уродца. Оправдание хреновое, но я заметить его не смог, отдав всего себя поддержанию маскировки и обману предчувствий противника. Голем. Самый банальный голем размером со взрослого человека, даже не пилотируемый, в отличие от громадных машин из каменной. Вот только этот один экземпляр мог легко покрыть своей ценой сразу пару десятков апчеров вместе с их обслугой и пилотами, иначе его бы тут и не было. Машинка была не боевой даже, что не значит беззащитность, а вспомогательным юнитом поддержки для ритуалиста, способным замыкать на себя часть контуров ритуала, тех из них, удержание которых, для живых или квазиживых сущностей, чревато множеством неприятностей, среди которых рассыпание на атомарную пыль далеко не самая опасная угроза. Помощник, подпорка и, конечно же, телохранитель, изверги или культисты, но изначальную структуру этого гениального творения, которое являлось уже не артефактом, а чем-то большим, имеющим собственный уровень и статус, изрядно допилили типичными для пекла модификациями. Весьма значительное усиление, для создания, которое не могло прокачиваться никак иначе, чем при помощи модификации сосуда своей сущности. Худшей новостью, для меня, разумеется, худшей, стало четкое, но запоздалое понимание. Несмотря на кучу опороченных артефактов и наложенных эффектов, эта штука по-прежнему чертов голем, то есть нечто, невосприимчивое к флеру в мире куда большей, чем любая нежить. Нельзя сказать, будто флером невозможно совратить голема, потому что хорошо раскачанная тварь порочит даже саму ткань реальности, не говоря уж о бездушных магических конструктах. Ключевая часть в этом утверждении именно раскачанная тварь, потому что сейчас по оказавшимся внутри ритуального зала ударила максимально простая, пусть даже и безумно сильная волна порока. Иного голема этот микрокатаклизм, буря в стакане и шторм в бутылке, привел бы в абсолютную негодность, но не этот экземпляр, сочтенный достаточно мощным и высококлассным, чтобы помогать мягкому косновению здесь, в сосредоточии его власти. Голем выдержал давление замкнутой в ограниченном пространстве мерзости, пусть даже не без труда, после чего в его алгоритмах появилась четкая цель – устранить источник диверсии, пока все остальные союзники, включая даже само косновение, пребывают в немощном состоянии. Ничего такого страшного в иной ситуации, но, вот сюрприз, в этот же миг мы тоже пребывали в не самом лучшем состоянии, а я так и вовсе был, так сказать, выбит из игры. Все мои обилки, все предчувствия, вся крутость безмерная тупо не успевала среагировать на смену ситуации, когда этот андроид хренов решил радикально порешать вопрос кожаных мешков с мясом. Невысокий, очень тонкий, с поблескивающими от сияния руны ритуальных знаков поверхностями, он вперил в нас свое личико, на котором были только два глаза механизма и больше ничего. В глубине глаз передвигались с огромной частотой мелкие детальки и шестеренки, словно какие-то странные часики, а сверху сверкали два громадных сапфира, служащих фокусаторами. Он должен был нас убить, идеально рассчитав момент, когда мы выпадем из-под эгиды, но еще не придем в себя. Просто не имелось иных вариантов, но и сам механоид оказался взрывом флера, пусть не поврежден, но заторможен. Он все равно пришел в себя быстрее, чем вернул себе ясность мысли и перенапрягшийся Костенька, пусть и на несколько решающих мгновений, но быстрее. В общем, пришла пора получать люлей, не так ли? Оказалось, что не так, удар эгиды по мозгам вышел чрезмерно для меня сильным, но было в этой ситуации нечто хорошее. Остальным досталось ничуть не меньше. Шутка ли, почувствовать, как твою душу держат в когтистых лапах тени? Хоть они и не пострадали, но тоже временно оказались небоеспособными на те самые решающие мгновения, и какая бы у них ни была воля, какие бы прокачанные статусы они не имели, а все равно стан прошел. Никакого тебе им молит им привет, честное слово. Но, господа знатоки, внимание на вопрос. Какой план помогает лучше всего переносить шок, ужас и прочие пакостные эмоции, воплощающие собою прямой и максимально агрессивный моральный урон? Синева небесная отнюдь не панацея, и броню ее пробить вполне возможно как тому же опорочивающему пеклу, так и безумной тьме, да и вообще множеству агрессивных или, наоборот, коварно-мягких планов. Но все же есть у даруемого им спокойствия такая особенность – помогать попавшим под ментальный или психический удар приходить в себя быстрее, или вообще не попадать под этот удар. Лоси все же не сумел проигнорировать пережитое, но даже так он очнулся немного раньше всех остальных, даже меня, даже тебя, даже бутского голема, не говоря уж о дьяволах. Вот попади он под флёр, то и лосе уже не имелось бы, нечему было бы после такого приходить в себя, даже если твоя душа очень крепка. Действительно могучий пользователь неба смог бы пережить и такое, не дать флёру коснуться души, оградив ее безмятежной броней синевы, но лоси все еще не достиг таких высот, даже под алхимией. Там ведь не в силе дела, не в могуществе заклятий, а именно в глубине сродства с небом. Вот только едва-едва соображающему от пережитого парню и не требовалась вся его сила да искусность. Достаточно было только самый минимум здравомыслия до работающего речевого аппарата. Я так и не расслышал, что именно он произнес, зато прекрасно рассмотрел следствие произнесенного. Собственно, именно в тот момент я и взбодрился достаточно, чтобы мозги встали на место, а усиленные пытливым взором глаза рефлекторно разглядели моего несостоявшегося убийцу, заодно спровоцировав ясновидение на некоторое количество запоздалой, но нужной информации. Будь это чисто боевой конструкт, и пришлось бы осваивать техники реинкарнации, если бы душа каким-то чудом сумела отправиться на перерождение, а не в закрома извергов. Но против этакого суперсекретаря для профессионального ритуалиста, использованного лоси, им хватило, если не с головой, то по самую жопу. Я увидел голема лишь на мгновение, потому что спустя это мгновение оного голема унесло нахер с такой скоростью, что я не уверен в том, сумел бы ли сам среагировать на выданную лосием подачу. Нет, так-то сумел бы, но без предчувствий, без предварительной готовности, на чистой реакции, скорее всего, пропустил бы. Золотая игла, легендарный артефакт боевого типа, разрядился своей коронной обилкой, лучом всепрожигающей энергии, сочетающим одновременно небо и солнце в равных пропорциях. Этот луч, как и любая техника, что совмещает в себе больше одного типа планарной энергии, существует считанные мгновения, ровно до момента начала цепной реакции и последующего взрыва или его аналога. Легендарный артефакт не мог подобное предотвратить, но создатель иглы и не гнался за совмещением несовместимого. Сам луч, продолжение лезвия клинка, растянутое на многие десятки метров, был достаточно могуч, чтобы разрезать вдоль хоть целую крепость. Так-то, он в недавнем прошлом именно это и проделал, когда предыдущий хозяин артефакта попробовал этим самым артефактом меня размножить методом амебы, разломав при этом каменную и повредив основу пространственной складки. Артефакт не предотвращал планарного конфликта, но создавал своеобразный сверхпрочный сосуд, направляя поток энергии в нужную точку. Этакий световой меч, только не меч и не световой. Даже в обычном режиме, лезвие клинка могло резать артефактную сталь, если вложить в удар достаточно физических сил. Отдельные активируемые техники позволяли сменять тип планарного урона с неба на солнце и обратно, подбирая более подходящую заправку под заданную цель. Но применение, фактически, сильнейшего из доступных владельцу артефакта приемов, сливающих сразу оба плана, усиливало выхлоп едва ли не на порядок. Вероятно, сама по себе золотая игла была не особо-то и крута, ведь встречались даже эпические артефакты, не уступающие или даже превосходящие шпагу в плане наносимого урона. Возможность тасовать небо и солнце, конечно, полезная штука, но всего лишь два плана, да еще и весьма близких друг к другу, из множества не могли перекрыть все возможные ситуации. И лишь когда дело доходило до финальной способности, которую среди нас всех мог использовать один только лосий, как обладатель самых высоких показателей навыка фехтования и владения одноручными клинками, легендарность иглы раскрывалась во всей красе. Это действительно было оружие, способное гасить осадные щиты вместе с крепостью, валить с ног великанов целыми племенами и спускать с небес на землю молодых драконов. Максимальная мощь и скорость удара, помноженная на кумулятивный эффект комбинации планарных сил, ее и в каменной держали, наверняка, исключительно в качестве средства на случай прорыва в складку чего-то громадного и нехорошего. Это я все к тому, что прямой удар этой, прости меня, боженька, Ультай способен действительно на многое, и ничего не скажет о запредельной прочности незадачливого голема лучше, чем тот факт, что его этим ударом не убило, по крайней мере, сразу. На механическом теле андроида, который не для звонков, вспыхнули все руны и колдовские знаки скопом, создавая даже не барьер, а концептуальное замкнутое поле в форме тела голема, попросту обнуляя любые значения урона. Вот только с инерцией вышло не так радужно, ведь все удлиняющиеся и удлиняющиеся шпага, от сияния которой натурально ныли глаза, продолжила удлиняться, буквально вбивая, вдавливая автоматона в стенку. Какой-то миг его тело противостояло удару златой иглы с одной стороны и давлению покрывающего стены ритуала с другой, но только мгновение, слишком короткое, чтобы голем, и без того несколько пострадавший от закольцованной внутри ритуального зала волны флера, успел предпринять хоть что-то. Обманчиво медленно его защита потускнела, а прикрывающее тело броня начало прогибаться вовнутрь. Концовки я увидеть уже не успевал, срываясь в собственную атаку. Несмотря на разницу в уровнях и фактическое нахождение в личном домене мягкого косновения, я очнулся несколько быстрее. Мелкая тварь возвращалась в реальный мир поразительно быстро, но, святые имиджборды, если и было что-то, способное дать мне еще большие преимущества против дьявола похоти его уровня, то я такого и вообразить не сумею, не то что найти и применить. Атакую из лежащего положения, в очередной раз игнорируя нехорошие ощущения глубоко внутри моего многострадательного и малость опухшего я. Времени на любые структурированные атаки тенями просто не имелось, да и не получилось бы у меня выдать достаточной силы подачу. Не против столь отожранной твари, не вместе его силы, не в таком состоянии, в каком пребывал я нынче. Вновь обращаюсь к форме, как к самой приспособленной для стремительного ближнего боя обилке, за долю секунды переходя из людского состояния в предельное усиление. Разделяющие нас почти 4 метра я преодолеваю уже не рывком и даже не шагами тени, буквально пожирая разделяющие нас расстояние, игнорируя всю защиту и мощнейшие ритуалы, попросту проявляя тень на реальности, делая реальность тенью. Косновение застыло на месте, маленькое, низенькое, обманчиво тщедушное. В тот момент мне и почти забравшей меня тени казалось, что у изверга не имелось ни единого шанса, что дьявол уже проиграл. Оно ведь не боевик, а ритуалист, пусть даже невозможно могущественный ритуалист. Ритуальные защиты могли бы скрутить меня в любую секунду, остановить любую атаку, стоило только твари успеть хотя бы пожелать их применить. Да, были автоматические защиты, работающие как на предвидении, так и на следящих за ситуацией в округе плененных душах. В иной ситуации даже этих защит было бы достаточно, хватило бы с головой, но вот только сейчас ситуация именно такая, какой она есть в этот момент. Использование повторного развращения на дарящей ласке создало такое возмущение, что даже самая совершенная защита, наиболее внимательные сенсоры, чрезвычайно тонкие ритуалы и вернейшие из плененных душ, нет, они не вышли из строя. Те же ритуалы, даже напитанные пороком, сделанные по лекалам пекла, все равно остаются малоуязвимыми к чистому флеру. Поднявшаяся буря лишь немного сбила их настройки, самую малость замедлила да испортила, фигурально выражаясь, прицел. Мне этого хватило, чтобы сблизиться и нанести свой удар. Не имело смысла использовать громадную форму, какой щеголял в битве с тем же мечтателем. Вместо громадного страхоища с десятками пастей и конечностей, я стал удивительно человекоподобной мерзостью, лишь немного выше меня ростом, но при этом тонкой, словно слепленный из коктейльных трубочек силуэт. Знаете, как детишки рисуют на бумаге типичного палочного человечка. Вроде бы и смешно, да обидного хрупко и совершенно не опасно, но насыщенность этой формы была такая, что если бы не защита ритуального зала, я имел бы все шансы просто порезать ткань пространства неловким движением. 5 тоненьких соломинок удлинившейся соломинки руки дотянулись до косновения, уперлись в пассивную защиту и, почти без сопротивления, начали погружаться в плоть истекающего столь желанной и вкусной силой его псевдотела, а я всей сутью ощущал, насколько близок ко мне этот питательный бульон из перемолотых душ. Косновение во всех смыслах разлагало эти души внутри собственного сонма, превращая собственное тельце в фабрику по созданию эссенций. В чистом эссенциализме оно было намного сильнее меня самого, а используемые им приемы, при всем их уродстве, оставляли мой сосуд эссенции, если и недалеко-далеко позади, то в значительном отставании. Соломинки воткнулись в тело, пробиваясь, прорастая и ветвясь внутри этого тела все глубже и глубже. Метр за метром веточки соломинки делились подобно многомерному фракталу и давно уже должны были пробить тварь насквозь десяток другой раз, но косновение было внутри заметно больше, чем снаружи, а основа сонма его скрывалась где-то в глубине громадного эссенциального котла, внутри которого даже сейчас планомерно готовились сотни стонущих душ. Я слишком поздно понял, что мелкий шипздик – это не настоящее тело косновения, но только его проекция, проявление сути его, нарыв на плоти мироздания, что весь этот ритуальный зал не просто продолжение его воли, но и буквально оно само и даже так, и тельце и весь ритуальный комплекс есть лишь вершина айсберга, основная часть которого скрыта в пекле. Пусть даже все до единого изверги, так или иначе, но имеют частичную связь с пеклом, находясь одновременно и там, и здесь, но, среди встреченных мною представителей их будского вида, лишь косновение представляет собою не стандартного дьявола, а живую фабрику и сборочный цех в одном компактненьком флаконе. И если могучую, но зело крошечную тварь моя внезапная атака еще могла уничтожить, то против того, чем косновение оказалось, этой атаки уже не хватит. И понять сию скорбную истину Костенька соизволили примерно в тот же момент, когда теневые трубочки проросли на добрые метров 40 во все стороны и даже в парочке лишних измерений, но так и не достали до жизненно важных органов или что у этой мерзости там вместо них. Вернее, достав, но слишком много было этих органов, что друг друга надежно дублировали, перекрывая потери отдельных элементов. Удалось разорвать несколько десятков важных структур, дать забвение сотни другой плененных и почти переваренных в похоти душ, но до сонмы я так и не дотянулся, оставаясь очень даже уязвимым к ответной атаке косновения. Понимая, что уже не успеваю нанести смертельный укол отравленной тенью булавкой, перестаю поддерживать сверхплотную форму, отпуская вложенную в удар силу на свободу, и херачу по внутренностям твари энергетическим тараном, надеясь, если не прибить, то хотя бы задеть в достаточной мере, чтобы ответный удар изверга меня самого на ноль не помножил. Успел, можно сказать, в самый последний миг, но все равно помогло не очень. Косновение содрогнулось от сумасшедшей боли, которую даже природа его порока загасить не могла. Причем, содрогнулось оно не внешне, ведь мелкий ребенкоподобный коротыш вообще никак не сдвинулся, но внутренностями, будто весь тот котел, каким оно и было, знатно встряхнуло, а варящиеся в собственном соку эссенции забурлили еще сильнее. А потом, да, потом мне прилетело в ответ. Видимо, для контроля ритуала косновению все же было необходимо иметь материальное тело. Его внешняя оболочка, маленький бесполый гуманоид, служил не только антенной, но и этаким расчетным модулем для ритуалов, связывая все эти магические узоры с содержимым котла, словно видеокарта в компьютере. По правде сказать, об этом можно было и раньше догадаться, но как-то не до того было. И ведь дарящая не подсказала, настолько мало было ей известно о косновении и его природе. Оно относилось к совсем другой социальной прослойке, что можно было понять уже по уровню твари, подчиняясь лишь господину напрямую, так что о природе сущности косновения знать могли только по рассказам подчиненных самому косновению работников. Он же не просто элита, а один из первых заместителей главного папки всего домена, никому не подотчетный. Дарящая, разумеется, о его силе знала, но среди собранных ею за века разрозненных обрывков информации разглядеть истину было слишком сложно. Итак,